Живущий под кровом Всевышнего, покоится под сенью всемогущего. Господу говорит защита моя, Бог мой, на которого уповаю я. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы избавит тебя. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его безопасность твоя. Безопасность твоя. Ограждение и щит, истина его. Не убоишься ужасов ночи, не убоишься стрелы, летящей днем. И язвы во мраке, не убоишься один. Он избавит тебя, он избавит тебя от сети ловца, от гибели. Ты сказал, Господь, упование мое, Бога избрал ты прибежищем своим. Не приключится тебе зло, ибо Он заповедает ангелам своим. Охранять тебя на всех путях твоих, понесут тебя на руках твоих. Не приткнешься, а камень своею ногой. И вот ты сказал, Господь, упование мое. Он избавит тебя от сети ловца, от гибели язвы избавит тебя. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его безопасность твоя. От сети ловца, от гибели язвы избавит тебя. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его безопасность твоя. Безопасность твоя. Он избавит тебя, он избавит тебя. От сети ловца, от гибели язвы избавит тебя. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его безопасность твоя. Безопасность твоя. Он избавит тебя от сети ловца, от гибели язвы избавит тебя. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его безопасность твоя. Безопасность твоя, безопасность твоя.